Книга первая. Лес безмолвия. Часть первая. Пояс Тилуары. Глава первая. Король. В парадном дворцовом зале собралось множество людей. На Джареда никто не обращал внимания. Усталый и невыспавшийся, он прислонился к мраморной колонне. В полночь его разбудили крики и звон колоколов. Джаред оделся и влился в толпу придворных, которые устремились в большой зал. «Король умер», — перешептывались люди. «Сейчас состоится коронация молодого принца». Джаред не мог в это поверить. Король Тилуары умер от неизвестной лихорадки, из-за которой он не вставал с постели последние несколько недель. Больше никогда его глубокий властный голос не раздастся во дворце. Больше никогда он не будет смеяться, сидя за праздничным столом. Король Альтан умер, ненадолго пережив свою жену. Обоих унесла неизлечимая лихорадка. «Теперь королем станет Эндон», — подумал Джаррет. Эта мысль показалась ему такой странной. Они с Эндоном дружили с детства. Но какая между ними огромная разница? Ведь Эндон — сын короля и королевы, принц Тилуары, а он сам всего лишь сын верного слуги, который умер на службе короля, когда Джареду было всего 4 года. Джареда приставили к юному принцу, чтобы тому не было одиноко. Они выросли вместе, как братья. Вместе друзья учились, дразнили дворцовых стражей, выпрашивали у поваров на кухне что-нибудь вкусненькое, играли в зеленых садах. Другие дети, которые жили во дворце, сыновья и дочери придворных и слуг, занимали отдельные комнаты и играли в других частях сада. Согласно дворцовому обычаю, Эндон и Джаред их даже никогда не видели, разве что в парадном зале по большим праздникам. Но двое мальчишек не скучали и веселились как могли. У них было потайное место, где они прятались. Гигантское дупло в дереве, стоящем у дворцовых ворот. Там друзья скрывались от суетливой старухи Мин, их няньки, и Прандина, королевского советника, высокого, тощего и мрачного человека, которого оба недолюбливали. Эндон и Джаред вместе учились стрелять из лука. Они устраивали соревнования. Выигрывал тот, кто попадал в самую высокую ветку на дереве. Друзья изобрели тайный шифр и могли обмениваться посланиями под самым носом учителей Мин и Прандина. Джаред, скажем, мог прятаться в дупле от Мин, которая хотела напоить его отвратительным рыбьим жиром. Эндон, будь то невзначай, проходил мимо и бросал записку рядом с деревом. «Не лехоле диле на леку». «Хленю ле там, ле ми на ле». Она казалась бессмысленным набором букв, и никто не понял, о чем идет речь, если бы нечаянно поднял ее. А шифр был не таким уж сложным. Чтобы разобрать послание, нужно просто написать все буквы подряд, выбрасывая «ле». Получалось «не ходи на кухню, там мин». А потом надо разделить буквы на слова «не ходи на кухню», «там мин». Чем старше становились Эндон и Джаред, тем меньше времени у них оставалось на игры и забавы. Они много учились и выполняли различные обязанности. Большая часть времени уходила на изучение правил, сотен законов и обычаев, которым должна следовать королевская семья. Вся их жизнь была подчинена правилам. Они терпеливо сидели, хотя Джаред не очень-то терпеливо, пока их длинные волосы в соответствии с правилами завивали и перевязывали золотыми нитями. Часами мальчики учились выковывать из раскаленного до красна металла мечи и щиты. Первый король Тилуары был кузнецом, и поэтому правила предписывали продолжать обучать его ремеслу всех королей из поколения в поколение. Ближе к вечеру у друзей был драгоценный час свободного времени. Единственное, что им запрещалось, — это перелезать через высокую стену, окружающую дворцовый сад, и выходить за ворота в город. Принц Тилуары, так же, как король и королева, не должен видеть простых людей. Это важнейшая часть правил. Именно этот запрет Джарреду больше всего хотелось нарушить. Но Эндон, тихий, послушный и исполненный чувства долга, и думать не смел о том, чтобы вскарабкаться на стену. «Это запрещено», — говорил он. «Прандин уже и так опасается, что ты оказываешь на меня дурное влияние». Он сказал об этом отцу. «Если ты нарушишь правила, тебя вышлют из дворца». «А я этого не хочу». Джаред тоже не хотел расставаться с другом. Он знал, что будет ужасно тосковать по Эндону. Да и куда ему идти? Дворец — его дом. Больше он нигде не бывал. Поэтому Джаред смирял свое любопытство, и город за стеной оставался для него загадкой. Резкий звук труб прервал ход его мыслей. Вместе со всеми он повернулся к входу в зал. Там в два ряда выстроилась королевская стража в голубом обмундировании, отороченном золотой тесьмой. Между ними шел Эндон. «Бедный Эндон», — подумал Джаред, — «как ему сейчас тяжело». Ему хотелось быть рядом с другом, утешить его, разделить его горе. Но Джареда никто не позвал. Вместо него рядом с принцем гордо вышагивал королевский советник Прандин. Джаред с неприязнью смотрел на него. Тот казался еще выше и худощавее, чем обычно. На нем было длинное фиолетовое одеяние. В руках Прандин нес шкатулку, накрытую золотистой тканью. При каждом шаге он вытягивал шею вперед, поэтому походил на огромную хищную птицу. Глаза Эндона заволакивала печаль. Он был очень бледен и казался совсем ребенком в своем неудобном парадном костюме с высоким, украшенным драгоценностями, воротником. Однако принц держался величественно, как его учили. Всю жизнь его готовили к этой минуте. «После моей смерти ты станешь королем, сын», — часто говорил ему отец. «Ты должен выполнить свой долг». «Я не подведу тебя, отец», — отвечал Эндон. «Когда придет время, я все сделаю правильно». Однако ни Эндон, ни Джаред никогда не думали, что время придет так скоро. Король был сильным и здоровым. Казалось, он будет жить вечно. Эндон пересек зал и начал подниматься по ступеням помоста. Потом повернулся и посмотрел на море лиц внизу. — Как он молод! — прошептала стоящая рядом с Джаредом женщина. — Тише! — шепнул на нее сосед. — Он законный наследник. Проговорив это, придворный украдкой взглянул на Джареда. Должно быть, он знал мальчика и боялся, что тот может донести Эндону. Джаред быстро отвел глаза. Снова грянули трубы, и по толпе пронесся взволнованный шепот. Прандин поставил шкатулку на маленький столик рядом с троном. Советник снял золотое покрывало, открыл ее и извлек какой-то ослепительно сияющий предмет — волшебный пояс Тилуары. Толпа ахнула. Джаред затаил дыхание. Он слышал о поясе с раннего детства, но никогда не видел его. Так значит, вон он какой, прекрасный, таинственный, древний пояс, который сотни лет оберегал Тилуару от жестокого повелителя теней, правящего темными землями за горами. В костлявых пальцах Прандина пояс, сделанный из прочнейшей стали, казался почти невесомым, как кружево. По всей длине его украшали 7 огромных драгоценных камней. Каждый из них обладал волшебными свойствами и оберегал Тилуару. Топаз — символ верности, золотой, как закатное солнце. Честь защищал изумруд, зеленее самой сочной травы, лазурит — небесный камень, темно-синий, с серебряными, как звезды, точками. Опал — символ надежды, переливался всеми цветами радуги. Аметист — символ истины, сиреневый, как фиалки, растущие по берегам реки Тил, рубин, красный, как кровь, хранит счастье. Чистоту и силу давал алмаз, искристый, словно лед. Толпа замерла, когда Прандин склонился, чтобы застегнуть на Эндоне пояс. Пальцы плохо слушались советника, пока он возился с пряжкой. Справившись, Прандин быстро отошел на почтительное расстояние. У Джареда мелькнула мысль, что тот чего-то боится. Интересно, чего? Вдруг пояс озарился яркой вспышкой света. Камни горели, как огонь, освещая зал разноцветным сиянием. Люди вскрикнули от неожиданности и закрыли глаза ладонями. Эндон стоял, воздев руки, почти скрытый лучами яркого света. Он больше не прежний грустный мальчик с заплаканными глазами. Волшебный пояс признал его законным наследником трона Тилуары. Эндон, и только он один, мог теперь использовать могущество и волшебство пояса. Но воспользуется ли он им? Вдруг подумал Джаред. Ведь его отец никогда этого не делал. Всю жизнь он беспрекословно следовал правилам, установленным в незапамятные времена. Сияние камней постепенно угасало. Наконец осталось лишь слабое мерцание. Молодой король снял пояс и передал его Прандину. Советник, улыбаясь, убрал его обратно в шкатулку. Джаред знал, что будет с поясом дальше. Согласно правилам, шкатулку унесут в келью, расположенную в самой высокой дворцовой башне. На дверь навесят 3 золотых замка. Охранять ее будут 3 стража в золотом облачении. А потом все пойдет по-прежнему. Прандин и другие чиновники будут принимать все ответственные решения, влияющие на жизнь королевства. Король будет присутствовать на церемониях и празднествах, смеяться над шутами и акробатами, упражняться в стрельбе из лука и кузнечном ремесле. Часами он будет сидеть, пока ему заплетают волосы, а потом и бороду, будет подписывать бесчисленные бумаги и ставить на них королевскую печать, которую носит на перстне, будет следовать правилам. Через несколько лет Эндон женится на девушке, которую выберет Прандин. Это будет дочь какого-нибудь высокопоставленного придворного, который тоже никогда не покидал дворца. У них родится ребенок, который взойдет на престол после смерти Эндона, и он тоже наденет пояс только раз в жизни. Сейчас впервые Джаред задумался, правильно ли то, что пояс хранится под замком, а не носится королем постоянно. Впервые мальчика заинтересовало, как и зачем был сделан пояс. Впервые он засомневался, почему источник такого могущества никогда не используется и без дела лежит в запертой келье, а само королевство, которое он должен защищать, скрыто от короля за высокими стенами. Джаред незаметно выскользнул из зала и побежал в дворцовую библиотеку. Это он тоже сделал впервые в жизни. Учеба не являлась его любимым занятием. Но Джареду было необходимо кое-что выяснить. Ответы на свои вопросы он мог найти только в библиотеке.